Глава 9. Санаи. Часам к 5, наговорившись волю за душистым чаем, я собралась уходить, и когда мы проходили через гостиную, заметила на низком столике возле дивана фотографию очень красивой женщины. «Моя жена», — тихо сказал Кокура, проследив мой взгляд. «Она умерла 10 лет назад от рака. Ее звали Санаи». «Как я вам сочувствую», — сказала я. «Она очень... очень красивая». «Да», — согласился он, — «очень красивая». После минутного молчания Кокура сказал: «У меня есть дочь, она живет в Гонконге. У нее уже 2 детишек». «Вы, должно быть, скучаете без внуков?» «Я довольно часто с ними вижусь. И, конечно, очень люблю. Младшего зовут Джек. Мой зять англичанин. Ему 7 лет. Он звонил мне сегодня утром и сказал, что впервые в жизни поймал рыбку. Понимаете, какое это для него событие?» Мы снова помолчали. «Вы ведь тоже, наверное, вдова?» — спросил Кокура, когда мы уже были в прихожей. «Да», — ответила я, — «вот уже 15 лет, как умер мой муж». У меня перехватило горло. Его звали Люсьен, тоже от рака. Мы стояли возле двери и с грустью смотрели друг на друга. «Спокойной ночи, Рене», — сказал, наконец, Кокура. И, просветлев, прибавил: «Прекрасный был сегодня день». А на меня стремительно обрушилась щемящая тоска. Глава 10. Темные тучи. Идиотка несчастная. Обругала я себя и, смахнув крошку от кекса, сняла вишневое платье. Чего ты ждала? Консьержка она и есть консьержка. Не бывает дружбы между высшими и низшими. И вообще, что ты, дуреха, себе напридумывала? «Что ты, дуреха, себе напридумывала?» — повторяла и повторяла я, принимая душ и уже лежа в постели после короткой стычки со львом, который не хотел уступать мне облюбованное местечко. Прекрасное лицо Санаи от замерцало перед моими закрытыми глазами, и я чувствовала себя старухой, которую снова окунули в привычную безрадостную жизнь. Заснула я с тяжелым сердцем. На утро мне было скверно, как с похмелья. Однако неделя выдалась хорошая. Кокура несколько раз заглядывал ко мне, всякий раз приглашая меня в арбитры. Мороженое или щербет? Атлантика или Средиземноморье? И мне были в радость шутливые и непринужденные разговоры с ним, вопреки темным тучам, которые обложили мое бедное сердце. Мануэла очень смеялась, увидев мое вишневое платье, а Палома окончательно переселилась в кошачье кресло. «Когда я вырасту, буду консьержкой», — объявила она своей матери, когда та снова привела ее ко мне. И Соланж Жос взглянула на меня как-то, я бы сказала, настороженно. «Не дай-то бог, деточка», — ответила я, любезно улыбнувшись мадам. «Ты у нас будешь принцессой». Палома упрямо набычилась. «Все равно буду консьержкой, и никакая мама мне не указ», — говорила ее гримаска, забавно контрастирующая с леденцово-розовой в тон оправе очков футболкой. «Чем это пахнет?» — осведомилась Палома, когда мадам Жос ушла. «У меня в ванной комнате что-то засорилось, и вонь стояла, как в общественной уборной. Неделю тому назад я вызвала сантехника, но, похоже, ему не улыбалось возиться с моими трубами». «Канализация», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Издержки либерализма», — сказала Палома, словно не услышав моего ответа. «Засор канализации», — уточнила я. «Я и говорю», — подхватила Палома. «Почему до сих пор не пришел сантехник?» «Потому что у него много вызовов», — предположила я. «Ничего подобного», — отрезала Палома. «Правильный ответ, потому что его ничто не вынуждает». «А почему его ничто не вынуждает?» «Потому что у него нет конкурентов», — ответила я. «Вот именно», — согласилась с довольной улыбкой Палома. «Не срабатывает механизм свободного рынка. Железнодорожников пруд-пруди, а сантехников не хватает. Лично мне больше по душе колхоза». Стук в дверь прервал нашу увлекательную беседу. Пришел Кокура, который, судя по его виду, хотел сообщить что-то важное. Увидев Палому, он сказал: «О, добрый день, милая барышня. Я загляну попозже, Рене». «Как хотите, у вас все в порядке?» «Спасибо, все в порядке», — рассеянно ответил он и, внезапно решившись, бросился на пролом. «Может быть, поужинаете со мной завтра вечером?» Промямлила я, меня бросило в жар. «Ну...» Все, что мне мерещилось в последние дни, вдруг обретало плоть и кровь. «Я хотел бы пригласить вас в ресторан, который сам очень люблю», — продолжал он, и в глазах его появилось что-то просящее. Так собаки смотрят на кость. «В ресторан?» — переспросила я, совсем смешавшись. Слева от меня в кресле мышкой завозилась Палома. «Выслушайте меня», — заговорил Кокура, явно смущаясь. «Поверьте, я приглашаю вас от души. У меня завтра день рождения, и я был бы счастлив видеть вас своей дамой». «А-а-а», — сказала я, потому что больше ничего не могла сказать. «В понедельник я уезжаю к дочери, и там, разумеется, будет семейный праздник, но завтра, если бы вы согласились...» Он замолчал и с надеждой посмотрел на меня. Я тоже молчала. «Мне очень жаль», — заговорил я наконец, «но право, это не совсем удачная мысль». «Почему же?» — спросил Кокура, и лицо у него стало огорченное. «Это очень любезно с вашей стороны», — продолжала я, стараясь говорить как можно тверже и боясь, как бы голос у меня не дрогнул. «И я вам очень благодарна, но я не могу принять ваше предложение. Большое спасибо. Я уверена, что у вас есть друзья, с которыми вы прекрасно отпразднуете ваш день рождения». Кокура смотрел на меня в полном расстройстве. «Я...» — начал он. «Да, конечно, но я правда так хотел. И почему же?» Он нахмурил брови. «Не понимаю». «Так будет лучше», — сказала я, — «поверьте». И тихонько пошла вперед, почти вынуждая его отступить к двери. «У нас еще не раз будет случай посидеть и поговорить, я уверена». Кокура пятился, как пешеход, не вовремя сошедший с тротуара. «Такая досада», — вновь заговорил он. «Мне было бы так приятно, и все-таки...» «Всего доброго», — сказала я и мягко закрыла дверь у него перед носом.